покусился на святое. Чичваркин не понаслышке знает о том, что иногда можно начать штамповать то, что никому не нужно. И неудача с мобильными телефонами «Евросеть» — самое известное, но далеко не единственное поражение Чичваркина. Чичваркин хотел продавать в «Евросети» полисы обязательного гражданского автострахования, но дело не пошло, потому что люди не хотели оформлять полисы в салонах сотовой связи. Потому что оформление контракта на сотовую занимает 5 минут, а полис не менее получаса. В связном утверждают, что умудряются делать это за 5 минут и продолжают продавать полисы. Чичваркин надеялся внедрить кастомизацию телефонов, делать купленный в магазине серийный продукт уникальным, не похожим ни на какой другой. Он приобрел устройство, позволяющее напечатать на корпусе телефона любое изображение, например, фотографию владельца. Но услуга, популярная у азиатских потребителей, почти не пользовалась спросом в России, и от нее тоже пришлось отказаться. Чичваркин решил кормить посетителей салонов связи бесплатным брендированным шоколадом «Евросеть». Он говорит, что ему очень хотелось сделать что-нибудь приятное покупателю, который расстается со своими деньгами, подарить ему шоколадный подарок. Чичваркин даже заказал партию шоколада, которую стали раздавать во дворце связи на Тверской, но потом пришел туда и увидел, что у девушки-кассира все лицо в диатезе. Она не столько угощала бесплатным шоколадом клиентов, сколько трескала его сама. Шоколад раздавать перестали. Наконец, осенью 2003 года, когда связной еще дышал в затылок «Евросети» и важно было оторваться от напористого соперника, Чичваркин заболел очередной бизнес-идеей. Ему казалось, что можно выиграть конкурентную борьбу, если сделать маленький магазинчик площадью метр на метр и в нем продавать 50 самых популярных товаров. Чичваркин не стал изучать мировой опыт и заказывать исследования рынка. Он просто начал притворять свою идею в жизнь. У «Евросети» уже были небольшие магазинчики, которые размещались в продуктовых дискаунтерах «Пятерочка». Чичваркин сделал их совсем крошечными. И хотя продажи в таком магазинчике, который сам Чичваркин назвал «Скворечником», с самого начала шли плохо, лидер «Евросети» не хотел отказываться от своего замысла и продолжал открывать новые «Скворечники». Он не хотел сворачивать проект, потому что считал, все новое вызывает у покупателей недоверие, и надо дать людям время, чтобы они привыкли к необычному формату торговли. Но и спустя 3 месяца ничего не изменилось. Привыкать к «Скворечникам» люди не хотели.